День 14. Житие святого апостола Филиппа. При озере Галилейском, близ Хоразина и Капернаума, находился город, называемый Вифсаида. В всем городе родились три апостола Христова из лика 12 – Петр, Андрей и Филипп. Петр и Андрей были рыбарями и этим промыслом занимались до самого призвания Христом. Филипп же с юношеских лет отдан был родителями книжному обучению. Усердно читая и изучая Священное Писание и пророчества о вожделенном Мессии, он воспылал горячей любовью к Нему и сильным желанием видеть Господа лицом к лицу, хотя еще и не знал, что уже пришел на землю Тот, видеть Которого столь многие желали, ожидая пришествия Его. Но вот Христос пришел в пределы Галилейские и нашел там Филиппа, пылавшего такую любовью к Мессии. «Гряди по мне», — сказал Иисус Филиппу. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 43. Филипп, услышав призыв Господа, всем сердцем уверовал, что Он есть истинный Мессия, обетованный Богом через пророков, и последовал за Ним. Внимая пресвятой жизни Господа, Филипп старался подражать ему и поучался от него божественной премудрости, силою которой впоследствии победил он безумие языческое. Радуясь обретению такого сокровища, коим весь мир имел быть искуплен, Филипп не хотел один только обогащаться от него, но желал, чтобы и другие были участниками того же дара. Встретив своего друга Нафанаила, он с радостью возвестил ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Нафанаил, услыхав это и не веря, чтобы из небольшого города и из простого рода мог произойти Мессия, царь израильский, сказал: «Из Назарета может ли что быть доброе?» Тогда Филипп, не говоря ничего, посоветовал ему только взглянуть на него. «Пойди», — сказал он, — «и посмотри». Он чувствовал, что как только Нафанаил увидит Иисуса и услышит спасительные слова его, тотчас же поверит, что он есть Мессия. Так это действительно и произошло. Когда Филипп шел с ним к Иисусу, то Господь, испытывающий сердца и утробы и читающий сокровенные мысли и сердца людей, увидев Нафанаила, идущего к нему, узнал его и сказал о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Услыхав сии слова, Нафанаил был сильно удивлен и сказал ему: «Почему ты знаешь меня?» Господь ответил ему: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил же, когда был под смоковницей, размышлял о божественной Мессии, в надежде на которого заключалась вся радость и веселье верных рабов Божиих. И даровал ему Бог в то время сокрушение сердечное и теплые слезы, которые он присоединял к своей усердной молитве, чтобы Господь исполнил обещанное от века отцам и послал на землю Спасителя миру. Всевидящее око Божие видело в то время Нафанаила, который пребывал в духе умиления. Потому и сказал ему Господь, что когда Нафанаил находился под смоковницей, он видел его. Нафанаил от сих слов пришел в еще большее изумление. Он вспомнил, о чем размышлял, находясь под смоковницей, и с каким умилением молил Бога о неспослании Мессии. Он знал, что там не было с ним ни одного человека, который бы его видел, и что мысли его никто не мог прозреть, кроме Бога. Потому Нафанаил тотчас же уверовал, что Иисус есть Мессия, которого Бог обещал послать для спасения рода человеческого, и признал в Иисусе Христе, провидевшем тайны его сердца, божеское естество. А потому и воскликнул: «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 45 по 49. Сколько благодарных чувств питал впоследствии Нафанаил к Филиппу за то, что тот возвестил ему о пришедшем на землю Спасителе и привлек его к обетованному Мессии. И святый Филипп ликовал в сердце своем, что люди обрели божественное сокровище, сокрытое в глубине человеческого естества, и еще большей любовью горел он к своему Господу. Тем не менее, святый Филипп видел в божественном учителе своем только высокие совершенства человеческие, но не познал еще в нем божества его. Вот Христос захотел исправить его. Однажды Господь, идя по другую сторону моря Тивериадского с 5000 народа и желая напитать чудесным образом такое множество своих слушателей, сказал Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 5-6. Сие сказал он, испытывая его, ибо знал, что негде достать хлеба. Знал он вперед и то, что ответит ему Филипп. Для того и спросил он Филиппа о сём, чтобы тот более познал себя самого и, устыдившись своего маловерия, исправился. И действительно, Филипп не вспомнил о всемогуществе Божием и не сказал: «Ты, Господи, все можешь, не подобает тебе кого-либо о том спрашивать, только пожелай, и все тотчас насытятся. Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости». Псалом 103, стих 28. Не сказал сего Филипп, но, помышляя о Господе своем как о человеке, а не как о Боге, сказал: «Именно 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 7. Потом вместе с другими учениками добавил: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и купили себе пищи». Евангелие от Марка, глава 6, стих 36. Когда же Господь преломил 5 хлебов и 2 рыбы для 5000 народа, Евангелие от Луки, глава 9, стих 16, Филипп увидел, что от руки Господней, как из неистощимой житницы, все получали довольной пищи, пока весь народ не насытился. Тогда апостол сильно устыдился своего маловерия и, утвердившись в вере, прославил вместе с другими в Иисусе Христе силу Божию. Впоследствии Филипп был причтен Господом к лику 12 избранных апостолов, получил благодать от него и удостоен был близкого с ним общения. Однажды в праздник собрались в Иерусалим некоторые из еллинов и не могли приблизиться к Иисусу, будучи неверующими язычниками. Поэтому, приступив к Филиппу, умоляли его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Он же прежде всего сказал о том Андрею и вместе с ним уже осмелился известить Иисуса о желании еллинов, радуясь тому, что и язычники ищут увидать и услыхать Господа его и Учителя. Тогда услышал он от Иисуса дивное учение и пророчество о язычниках, которые имели уверовать в него не тогда, но после его смерти. «Если, — сказал он, — зерно пшеничное упав на землю, не умрет, то останется одно. Если же умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Этим Христос как бы так говорил: «Пока я живу на земле, то имею только часть дома израильского, верующего в меня. Если же умру, то не один только дом Израилев, но и многие язычники уверуют в меня». В другой раз, после Тайной вечери, Филипп дерзнул спросить Господа о великом таинстве божества, когда молил его о явлении Отца, говоря: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 8. Сим вопросом он принес большую пользу Церкви Христовой, так как отсюда научились мы познавать единосущие Сына с Отцом и заграждать уста еретиков, отвергающих сию божественную истину. Господь на это отвечал с кротким упреком: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих с 9 по 11. Этот ответ Господа научил святого Филиппа и с ним всю соборную апостольскую церковь достойно веровать в равенство божества Сына с Отцом, и обличает богохульство Ария, который говорил, что Сын Божий есть творение, а не Творец. После вольных страданий и воскресения Сына Божия святой Филипп видел с прочими апостолами Господа своего уже в бессмертном и прославленном теле, принял от него мир и благословение, видел также и вознесение его. После сего он сподобился благодати Святаго Духа и стал проповедником Христовым среди язычников, ибо ему выпал жребий идти на проповедь в Малую Азию и Сирию. Сначала он проповедовал в Галилее. Здесь однажды встретила его некоторая женщина, несшая на руках своего умершего младенца и неутешно рыдавшая. Увидев ее, апостол Христов сжалился над нею и, простерши руку над умершим младенцем, сказал: «Встань! Так повелевает тебе Христос, мною проповедуемый». И тотчас же младенец ожил. Мать, увидев воскрешенного сына своего живым и здоровым, в радости припала к ногам апостола, воздавая ему благодарение за воскрешение сына своего и прося от него крещения, ибо уверовала в проповедуемого им Христа Господа. Апостол, крестив мать и сына, отправился в языческие страны. Проповедуя Евангелие в Греции, он творил многие чудеса силою Христовую, исцелял болезни, воскресил одного мертвеца. Это чудо привело в изумление живших там иудеев, и они послали в Иерусалим к архиереям и князьям иудейским известие, что пришел к ним какой-то неизвестный человек именем Филипп, проповедуя имя Иисусова, которым изгоняет бесов и исцеляет всякие болезни, и даже воскресил одного умершего тем же именем Иисусова, и уже многие уверовали во Христа. Вскоре прибыл из Иерусалима в Грецию один архиерей с книжниками, озлобленный и раздраженный на Филиппа. Облегшись в свою архиерейскую одежду, он высокомерно и гордо воссел на судейское место в присутствии множества народа, как иудеев, так и язычников. Приведен был сюда и апостол Филипп, и поставлен среди собрания. Окинув его грозным взглядом, архиерей с гневом начал говорить: «Недовольно ли было с тебя Иудеи, Галилеи и Самарии, чтобы прельщать простых и неученых людей. Но ты и сюда пришел, к мудрым Еллинам, чтобы распространять соблазн, которому научился от Иисуса, противника закона Моисеева, за что тот был осужден, распят на кресте и умер позорную смертью. И только ради бывшего в то время праздника Пасхи был погребен, а вы, ученики его, украли его тайно, для обольщения многих всюду разглашали, что он сам воскрес из мертвых. Когда архиерей произнес эти слова, толпа закричала на Филиппа: «Что ответишь ты на это, Филипп?» И произошел большой шум в народе. Одни стояли за то, чтобы Филипп был тотчас же убит, а другие, чтобы он был отведен на казнь в Иерусалим. Тогда святой апостол отверз уста свои и сказал архиерею: «Напрасно возлюбил ты суету и говоришь ложь. Зачем сердце твое остается каменелым, и ты не хочешь исповедать истину? Не вы ли приложили печать ко гробу и приставили стражу? И когда Господь наш воскрес, не разрушив гробные печати, не вы ли тогда дали золото воинам, чтобы они солгали, будто во время их сна его мертвого украли ученики его? Как же ты теперь не стыдишься искажать истину? Самые печати гробные послужат в день суда ясными обличителями вашей лжи, как свидетели истинного воскресения Христова». На эти слова апостола архиерей разгневался еще более и в безумной злобе бросился на него, желая сам схватить и убить апостола. Но в ту же минуту ослеп и весь почернел. Присутствующие, видя совершившееся, приписали это волхованию и, бросившись на Филиппа, хотели погубить его, как волхва. Но всех желавших схватить его постигло то же наказание, как и архиерею. Причем земля страшно поколебалась, и все затрепетали от страха и познали великую силу Христову. Апостол Филипп, видя их слепоту душевную и телесную, прослезился над ними и обратился с молитвой к Богу, прося просветить их. И вот, по молитве святого, свыше было послано исцеление всем пострадавшим. Это чудо заставило многих обратиться ко Христу и уверовать в Него. Но архиерей, все еще ослепленный злобою, не только не хотел после постигшего его наказания исправиться и познать истину, но вновь стал произносить многие хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда его поразила еще большая казнь. Внезапно земля, раскрыв свои недра, поглотила его, как некогда Дафана и Аверона. После погибели архиерея святый Филипп многих крестил там и поставил им епископом одного почтенного и достойного мужа по имени Наркиса. Сам же ушел в Парфию. Дорогой он просил у Бога помощи в трудах своих. И вот в то время, как он преклонил колено для молитвы, явилось ему с неба изображение орла с золотыми крыльями, распростертыми наподобие распятого Христа. Укрепленный сим явлением, святой Филипп отправился опять на проповедь и, обошедши аравийские и кандакийские города, сел на корабль и поплыл морем к сирийскому городу Азоту. Ночью поднялась сильная буря на море, и все уже отчаивались за жизнь свою. Тогда святый апостол встал на молитву, и тотчас же явилось на небе знамение светоносного креста, которое озарило мрак ночи, и море внезапно утихло, и волны его улеглись. Пристав к берегам Азота, Филипп высадился с корабля и был принят в дом одного страннолюбца по имени Никоклида, у которого была дочь Кретина, страдавшая болезнью одного глаза. Войдя в дом Никоклида, апостол начал проповедовать присутствовавшим Слово Божие, и все с радостью слушали его, в числе слушающих присутствовала и Хретина. Она объята была таким духовным восторгом от учения апостола, что забыла даже о болезни своей. Он же, видя такое усердие, я к Слову Божию, повелел ей призвать имя Иисуса Христа и приложить руку к болевшему глазу. Как только Хретина исполнила это, в ту же минуту исцелел глаз ее, и весь дом Никоклиидов уверовал во Христа и принял святое крещение. Из Азота апостол Филипп направился в Иерополь Сирийский, где, проповедуя Христа, вызвал сильный гнев в народе, угрожавшим даже побить его камнями. Но заступничество одного влиятельного гражданина по имени Ира спасло его от народного возмущения. «Граждане, — обратился он к народу, — послушайте совета моего. Не делайте никакого зла этому чужестранцу до тех пор, пока не узнаем, истинно ли учение его. И если оно не окажется таковым, то погубим его». Народ не осмелился противоречить Иру, который вслед за тем привел Филиппа в дом свой. Апостол предложил у него обычную свою проповедь и обратил к святой вере Ира, весь дом его и соседей, просветив их таинством святого крещения. Граждане, узнав о том, что Ир принял крещение, собрались ночью и обступили дом его, намереваясь сжечь в нем Ира во время сна вместе с апостолом и со всеми его домашними. Открыв их замысел, апостол безбоязненно предстал пред ними. Они же, как дикие звери, скрежеща зубами, схватили его и повели в свой совет. Начальник совета, имя которому было Аристарх, увидев апостола, протянул свою руку и схватил его за волосы. Но в ту же минуту рука его иссохла, и он лишился зрения и слуха. Тогда в чувствах народа произошла перемена. Гнев их при виде сего чуда сменился изумлением, и народ стал умолять апостола исцелить градоначальника их Аристарха. Филипп же сказал, если он не уверует в проповедуемого мною Бога, то не будет исцелен. В это время вблизи них двигалось погребальное шествие, и народ, желая надругаться над апостолом, сказал, если воскресишь этого мертвеца, тогда Аристарх и мы уверуем в Бога твоего. Апостол возвел очи свои на небо, долго молился и потом, обратившись к умершему, сказал кротким голосом, «Феофил». И тотчас мертвец поднялся на носилках, сел и открыл глаза свои. Тогда вторично сказал ему Филипп, «Христос повелевает тебе, встань и говори с нами». Умерший, встав с одра своего, припал к ногам апостола со словами, «Благодарю тебя, святый слуга Божий, что избавил меня в сей час от великого зла. Два черных и злосмрадных эфиопов повлекли меня, и если бы ты не предотвратил и не избавил меня от них, то я был бы низвергнут в мрачный Тартар». Тогда все видевшие сие преславное чудо единогласно прославили единого истинного Бога, проповедуемого Филиппом. Апостол сделал рукою знак народу, чтобы он умолк на некоторое время, и велел Иеру положить своей рукой крестное знамение на поврежденные члены Аристарха. Как только Иер исполнил это, тотчас же иссохшая рука Аристарха исцелела, и он стал видеть и слышать, и совершенно исцелел. Сии чудеса, творимые святым Филиппом силою Христовую, обратили ко Христу жителей Иерополя, и все ринулись разбивать идолов своих. Первым из уверовавших был родитель Феофила, который сокрушил 12 золотых идолов и роздал золото нищим. Апостол крестил всех и поставил им епископом Ира. Основав таким образом церковь в Иерополе

обратив многих к святой вере, мирно скончалась. За все сие Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь апостолам, глаз 4. Благоукрашается вселенная, Эфиопия ликовствует, яко венцем красуема тобою, просветившийся светло, торжествует память твою, благоглаголеве Филиппе. Всябо, веровать о Христу научил еси, и течение совершил достойно Евангелия, тем дерзновение варит эфиопская рука к Богу, его же моли даровать и нам велию милость. Кандак, глаз 8. Ученик и друг твой, и подражатель страсти твоей я, вселение Бога тебя проповедая, благоглаголивай, Филипп, того молитвами от врагов пребеззаконных церковь твою и вся град твой, Богородицу и соблюди, многомилостивее. Житие святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, был родом из Константинополя и происходил от благородных и благочестивых родителей, которые старались научить его с юных лет как человеческой, так и в особенности божественной премудрости и всякой добродетели. В ранней юности он потерял отца. Мать же Григория позаботилась дать ему, равно как и всем его братьям и сестрам, разумное и доброе воспитание в духе закона Господня и Божественного Писания. Она устроила жизнь их среди мудрых учителей, дабы сын ее научился от них премудрости. Он же, отличаясь природными и умственными дарованиями и прилежанием, короткое время преуспел в изучении философских и других известных тогда наук. Но, не доверяя собственной своей памяти, он положил за правило при каждом уроком класть по 3 земных молитвенных поклона пред иконою Пресвятой Богородицы. И Пречистая споспешествовала благочестивому отроку, быстрые успехи которого обращали на себя всеобщее внимание. Сам царь принимал живое участие в святом Григории и отечески заботился о его воспитании. Между тем Григорий с ранних лет уже возненавидел все земное, как сон обольстительный, и, исполненный пламенной любви к Богу, презрел все временные блага, стремясь всей душою прилепиться к единому Богу, источнику всякой премудрости и подателю всякой благодати, и оставить мир и суетную славу его. Побуждаемый всеми чувствами, он искал сближения и встреч с иноками святой горы Афонской, просил у них советов и руководства и узнавал от них образ и правила иноческой и подвижнической жизни, испытывая свои силы, может ли он быть действительным иноком. Дорогие свои одежды Григорий заменил худыми рубищами и начал мало-помалу изменять свои прежние привычки и образ внешнего поведения, оставив все условия светских привилегий, что обратило на него общее внимание придворных, и многие признали его даже сумасшедшим. Так протекло несколько лет, и ни убеждения царя, ни уговоры друзей его, ни насмешки окружающих не могли остановить Григория на избранном им пути. С успехом прошедший такой искус, Григорий на 20-м году от рождения окончательно решил принять иноческий сан и удалиться в пустыню, о чем и возвестил своей боголюбивой матери. Вначале она была несколько опечалена этим, но потом согласилась с его намерением, радуясь о Господе, и даже с помощью Божией уговорил и остальных детей своих принять иночество, дабы она могла сказать вместе с пророком: «Сюас и дети, ежемидади Бог». Книга пророка Исаии, глава 8, стих 28. Следуя евангельской заповеди, святый Григорий уродовал все имение свое нищим и, презрев всем сердцем своим красоту, сладость и славу миру сего, пошел во след Христа, уводя с собой на тот же путь матерь свою, братьев и сестер. Мать и сестер он оставил в одном женском монастыре. Братьев же привел с собой на святую гору Афонскую и вместе с ними поселился в пустынной обители Водопецкой, подчинив себя в полное послушание святому, облагодатствованному старцу Никодиму, от которого и принял впоследствии иноческий постриг. Во второй год своего пребывания у Никодима Григорий удостоен был божественного посещения. Однажды, во время богомысленного подвига, пред ним явился светоносный и благолепный муж, в котором он узнал святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ласково взирая на Григория, апостол спросил его: «Почему, взывая к Богу, ты всякий раз только повторяешь: просвети тьму мою, просвети тьму мою?» Григорий отвечал: «Чего же другого должен я просить, кроме этого? Да просвещусь и узнаю, как творить его святую волю». Тогда святый евангелист сказал: «По воле владычицы всех, Богородица, с этой поры я буду с тобою неотступно». По смерти учителя своего, святого старца Никодима, святой Григорий удалился в великую лавру святого Афанасия, где служил братья за общей трапезой, а также исполнял должность церковного певца. Прожив там несколько лет в страхе Божием, в послушании ко всем, Григорий укротил навсегда плотские страсти, являя собою утешительный пример евангельского бесстрастия и божественной чистоты. За свое смирение, кротость и подвиги стяжал он себе всеобщую любовь и уважение братьев. Но, избегая славы и стремясь к еще более суровой жизни, он удалился из лавры в глубокую пустыню, в скит Глоссия, и там вручил себя руководству благоговейного старца Григория, проводя суровую созерцательную жизнь, горя безмерной любовью к Богу, которому посвятил и душу, и тело. Непрестанную молитву, победив все наветы бесовские, он сподобился благодатных даров. Погружаясь в глубину молитвенного духа и озаряясь им, доходил до такой степени умиления и плача сердечного, что слезы струями текли из очей его, как постоянный и неиссякаемый источник. Но безмолвие Григория и его сподвижников вскоре было нарушено по причине нападений, какие делали огоряне на монахов, безмолвствовавших вне монастыря. Ввиду сего Григорий вместе с другими иноками принужден был покинуть свою пустыню и удалиться в Фессалонику. Отсюда святый задумал отправиться в Иерусалим для поклонения святым местам и, если то угодно будет Богу, окончить там где-нибудь дни свои в пустынном безмолвии. Желая узнать, благоугодно ли Богу намерение их, он молился о том Богу. И вот во сне явился ему святый великомученик Димитрий, мощи коего почивали в Салоне. Великомученик убедил его не оставлять Фессалоники. Тогда святый Григорий, после усиленного поста и молитвы, принял в Салоне сан священства и в сопровождении немногочисленные братья удалился в близлежащий скит, где и стали не подвязаться снова. Образ жизни его был таков. 5 дней в неделю он и сам вовсе не выходил никуда и к себе не принимал никого. Лишь в субботу и воскресенье, по совершении священнодействия и по принятии божественных тайн он входил в духовное общение с братьями, назидая и утешая их своей трогательно-поучительной беседой. Сие часы, следовавшие за затвором преподобного, и особенно после литургии, на лице его был виден дивный божественный свет. Во время священнодействия он всех приводил в слезы и умиление. Многие великие святые мужи удивлялись его добродетельной жизни, за которую он удостоился от Бога дара чудотворений и пророчествования, и называли его богоносцем и пророком. В это время отошла ко Господу добродетельная мать святого Григория. Дочери сподвижницы и я, сестры Григория, просили его прийти к ним для утешения их сиротства и для духовного наставления. Повинуясь призыву родственной любви, Григорий прибыл в Константинополь к сестрам своим и потом снова поспешил вернуться в свою излюбленную пустыню. Но вскоре после того, по истечении 5 лет безмолвной жизни в Верском скиту, принужден был по причине частых набегов албанцев снова удалиться на Святую Гору, в лавру преподобного Афанасия, где и принят был подвязавшимися там отцами с великой любовью. И здесь также, уединяясь вне монастыря, в безмолвной келье святого Савы, кроме субботы и воскресенья, он никуда не выходил, ни с кем не виделся, и никто его не видал, разве по нуждам священнодействия. Все прочие дни его и ночи протекали в молитвенном подвиге и богомыслии. Однажды, в келейной молитве пред Пречистой Богоматерью преподобный молил ее, дабы в устранение от него и собратьей, от всяких препятствий к совершенному безмолвию, благоволила она принять на себя попечение и промышление о всех житейских их потребностях. Премилосердная владычица в ответ на его усердную молитву удостоила его своего явления в сопровождении множества светоносных мужей. Представ ему, она сказала, обращаясь к сопровождавшим ее светоносным мужам: «Отныне и навсегда будьте попечителями о нуждах Григория и его братьев». С сего времени, как передавал о том впоследствии сам святой Григорий, он действительно, где бы ни находился, всегда ощущал особенное себе божественное промышление. В другое время, в состоянии молитвенного богомыслия, Григорий впал в легкую дремоту, и вот ему представилось, что в руках его сосуд чистого молока, переполненный настолько, что оно переливалось через край. Затем молоко это приняло вид виноградного вина, которое, переливаясь через край сосуда, омочила его руки и одежду, распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий исполнился святой радости, и явился ему светозарный юноша и сказал: «Почему не передаешь ты этого чудного питья, оставляемого тобою без должного внимания? Ведь это не иссякающий никогда дар Божий. Но кому же передавать сие питья, когда нет нуждающихся в нем?» – спросил святый Григорий. «Хотя в настоящее время действительно нет жаждущих сего питья, – возразил юноша, – но ты все-таки, исполняя долг свой, должен не пренебрегать даром Божиим в надлежащем пользовании, коим владыка потребует от тебя отчета». При сих словах дивное видение окончилось. Святый Григорий истолковал его в том смысле, что молоко означало дар слова обыкновенный, понятный для сердец простых, ищущих духовного наставления. А превращение молока в вино означало, что со временем от него вышней воли потребует более глубокого наставления о высших истинах веры Христовой. Вскоре после сего Григорий был избран игуменом Есфигменского монастыря, но по прошествии непродолжительного времени желание пустынного безмолвия увлекло его снова в лавру святого Афанасия. Здесь он достиг такого духовного совершенства, что многие святые мужи дивились его добродетельной жизни и называли его богоносцем при виде изумительных его чудотворений, дара коих сподобился он от Бога. Он изгонял бесов, неплодным деревьям молитвою своей возвращал плодородие, предсказывал будущее, как настоящее. Но не избег и преподобный различных и частых искушений по слову Божию. Хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гонимы будут. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. Все терпел он с радостью, да искушение веры многочестнейшее, злато гибнуще, огнем же искушено обрящется в похвалу и честь и славу во откровении Иисус Христове, как говорит святый апостол Петр. Первое послание Петра, глава 1, стих 7. Много скорбей перенес святый Григорий Палама в борьбе с ересями, которые начали в то время волновать Церковь Божию. Особенно великую услугу оказал он Церкви обличением лжеучителей, отвергавших православное учение о духовном благодатном свете, осеивающем внутреннего человека и иногда открывающегося видимо, как на фаворе во время преображения Господня, и на лице Моисея после собеседования его с Богом на Синае. Книга Исход, глава 34, стих 29-30. В это время на Святую Гору Афонскую прибыл из Калабрии один ученый инок по имени Варлаам, который вместе со своими последователями возмутил хульными учениями мир в Церкви Христовой и спокойствие афонских иноков. В продолжении целых 23 лет доблестный пастырь мужественно боролся с Варлаамом, и все многочисленные скорби, которые перенес за это время святый Григорий Палама, трудно даже подробно изобразить. Варлаам учил о фаворском свете, что он был нечто вещественное, сотворенное, являвшееся в пространстве и окрашивавшее воздух, так как он был видим телесными очами людей, еще не освященных благодатью. Таковыми же, то есть сотворенными, он признавал все действия божества и даже дары Святого Духа, духа премудрости, разума и так далее, не страшась низвести Бога в разряд тварей, не спровергая свет и блаженство праведных в Царстве Отца Небесного, силу и действия три ипостасного божества. Таким образом, Варлаам и его последователи нечестиво рассекали одно и то же божество на созданное и несозданное, а тех, кои сей божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признавали не созданным, а пресносущным, называли двоебожниками и многобожниками. Считая, напротив, веру афонских пустынников в созерцание света Божия телесными очами и приготовление к тому чувственным образом заблуждением, Варлаам явно восстал и против них, и против молитвы, и против их таинственного созерцания. Но прежде, нежели клевета Варлаама на афонских инков сделались гласными, сей еретик за предусудительное и укоризненное свое поведение с бесчестием был выслан патриархом. С гневом и скорбью Варлаам удалился в Фессалонику, распространяя там свои клеветы на афонских иноков. Не имея собственных сил противостоять красноречивому и искусному в науках Варлааму, салонские иноки принуждены были вызвать с Афона божественного Григория. По прибытии в Фессалонику святый Григорий сначала действовал в духе кротости, но, увидев, что меры эти не действуют на упорного лжеучителя, приносящего столь сильные потрясения церкви, и я законоположением, начал истреблять возражения клеветы Варлаама не только из устно, но и сильными писаниями, исполненными высоких истин и доводов божественных. Сам Варлаам узнав их и почувствовав их силу, вынужден был оставить афонских иноков в покое, но зато со всей силой восстал против святителя Божия. Когда же и это не помогло, пристыженный Варлаам удалился в Константинополь, из устной письменно жалуясь константинопольскому патриарху Иоанну XIV на святого Григория и афонских иноков. Между тем, святый Григорий в это время, оставаясь в Фессалонике в продолжении 3 лет, усердно занимался изложением начал православия, с силою отстаивая чистоту его. И здесь, как и прежде, сердечный плач, совершенное уединение и безмолвие были любимыми занятиями его досуга. Не имея удобств пустынной тишины и в то же время избегая по возможности связей и отношений к миру, он жил в отдаленной части дома, где, устроив для себя малую келью, безмолвствовал сколько мог. И вот однажды в праздник Антония Великого, первоначальника иноческого жития, когда другие иноки, ученики блаженного Исидора, совершали всеночные бдения, а Григорий оставался в своем затворе, вдруг в видении явился ему святый Антоний и сказал: «Хорошо и совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в одни молитв и псалмопений. Посему и тебе должен теперь быть с братьями на бдении». Повинуясь сему, божественный Григорий немедленно отправился к братьям, принявшие его с радостью, и всеночное бдение протекло для них с особенным торжеством. Окончив свои письменные богословские занятия в защиту афонских иноков и в опровержении еретических мудрований, святый Григорий возвратился на Святую Гору и показал инокам написанное им о благочестии. Вскоре после сего святому Григорию пришлось ратовать против еретических мудрований ввиду всего света и за свой подвиг получить бессмертную славу в церкви земной и венец правды в церкви небесной. В это время Варлаам успел склонить на свою сторону патриарха Константинопольского Иоанна XIV и довел дело до того, что патриарх грамотою вызвал на суд церкви Григория с другими его сподвижниками. Не терпя арианствующего лжеучения, грозившего поколебать самые основы христианского вероучения и нравственности, святитель Григорий, исполненный Духа Святого, выступил на ревностную защиту православия и старцев афонских. Для разрешения возникшей распри и утверждения православия в Константинополе был создан благочестивым царем Андроником Палеологом собор, на который прибыл и Варлаам с своими учениками и последователями. На соборе этом, происходившем в Константинопольском Софийском храме под председательством патриарха, еретическое заблуждение Варлаама, последователей его Акиндина и иных им подобных лжеучителей было изобличено. Тогда великий Григорий, отверзший свои богомудрые уста, своими проникнутыми огнем вдохновения словами и божественным писанием, развеял ересь, как прах с лица земли, попалив как терния и окончательно посрамил еретиков. Посрамленный богодухновенными обличениями святителя Божия, Варлаам, не терпя позора, удалился снова в Италию, где перешел в католичество. Но в Византии явились у него явные и тайные друзья и последователи, которых он возбуждал своими письмами, проповедуя в то же время противные православию учению Западной Церкви. Плевел же его лжеучения после него рассевал и возвращал инок Акиндин. Против него в Константинополе был собран новый собор, на коем святый Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлаама и Акиндина о божественном свете. Патриарх, однако, поддерживал Акиндина и признал святого Григория виновником всех нестроений и смут церковных того времени. Мало того, Акиндин был возведен в степень диакона, а Григория заключили в мрачную темницу, где он томился в продолжении 4 лет. Но такая несправедливость патриарха не осталась без наказания. Благочестивая царица Анна, узнав о действиях патриарха и о его привязанности к Акиндину, на 2 соборах, уже прозванного еретиком и врагом церкви, нашла его недостойным церковного общения и священного сана. А сам патриарх, впавший в еретические мудрования, был лишен кафедры и церковного общения. Церковный мир был таким образом восстановлен, и святой Григорий освобожден от беззаконного темничного заключения. За святую ревность к утверждению православия, истреблению еретического лжеучения и церковных смут он, по убеждению патриарха Исидора и императора Иоанна Кантакузина, должен был согласиться на рукоположение в сан архиепископа Фессалоникийской церкви. Но по случаю возникших тогда в Салуне смут, новый архиепископ не был принят своей паствою, вследствие чего удалился на излюбленную им святую гору Афонскую. Между тем наступил праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В это время один благоговейный салунский иерей, приготовляясь служить божественную литургию, смиренно молил Господа, чтобы он благоволил открыть, действительно ли Григорий, как думает народ, заблуждается в своих верованиях относительно иноческой жизни и духовного созерцания, и имеет ли он у Господа дерзновение. Сие откровение иерей просил явить на расслабленной своей дочери, 3 года лежавшей без всякого движения. «Если, Господи, — говорил он, — Григорий истинный раб твой, молитвами его исцели несчастную дочь мою». И Господь услышал моление иерея. Дочь его вдруг сама собою поднялась с постели и с той поры получила совершенное выздоровление, как будто она совсем и не болела. Чудо сие прославило святого Григория, но церковные смуты все еще продолжались в Фессалонике. Тогда болгарский царь Стефан, зная добродетели и заслуги его для Церкви Божией, обратился к нему с убедительной мольбою занять кафедру митрополита болгарского, но не мог склонить и убедить к тому божественного Григория. На Афоне святитель, однако, не нашел спокойствия. Вскоре нужды церкви снова вызвали его в Константинополь. Отсюда он удалился на остров Лемнос. Здесь он сотворил много знамений и чудес и немолчно проповедовал Слово Божие, оставаясь до тех пор, пока солуняне, почувствовав необходимость в его присутствии для осиротелой паствы, не призвали его сами к себе, отправив к нему на Лемнос представителей клира и высших солунских сановников. С невыразимой радостью встретил народ своего архипастыря. Церковь Солунская, как бы вдохновенная свыше, представляла в высшей степени торжествующий вид. Вместо обычных хвалебных песнопений клир и народ пели пасхальные гимны и канон, не давая ни себе, ни другим отчета в своих чувствах и необычайном торжестве. Спустя 3 дня после этого святитель Божий совершил при бесчисленном стечении народа торжественный крестный ход и литургию. Причем Бог прославил угодника своего новым чудом. У вышеупомянутого благоговейного иерея сын страдал падучей болезнью. Когда наступило время причащения, иерей, упав к ногам архипастыря, смиренно умолял ее причастить самому, своими святительскими руками, его больного ребенка. Тронутый смирениями иерея и страданиями его сына, Григорий исполнил его просьбу, и ребенок исцелел. Однажды в праздник Рождества Пресвятой Богородицы святой Григорий совершал литургию в женском монастыре. Во время богослужения одна слепая на один глаз монахини именем Илеодора, узнав, что святитель совершает литургию, незаметно подошла к нему и тайно приложила святительскую одежду к своему слепому глазу, и глаз тотчас же прозрел. Много и других чудес сотворил божественный Григорий. церковь Саулская под его мудрым правлением наслаждалась миром и тишиной. Но Григория ждали новые подвиги и тяжкие скорби. В это время единомышленники Варлаама и Акиндина не переставали смущать в Константинополе православную церковь своими еретическими мудрованиями. Тогда Григорий снова с дерзновением выступил на борьбу с злыми еретиками в защиту православия. Продолжал он с ними бороться и письменно своими богомудрыми творениями, и лично. Вследствие сильного волнения, возбужденного еретиками в Церкви Христовой, царь и патриарх признали необходимым созвать для умиротворения церкви в Константинополе новый собор, на который прежде всего вызвали святого Григория. Враги истины, как и прежде, были посрамлены и унижены. И личные беседы святителя, и его догматические произведения, читанные на соборе, замкнули уста еретические. Напутствуемый уважением царя и благословением патриарха и церкви, святый Григорий с честью отправился к своей пастве. Но находившийся в то время в Салоне Иоанн Палеолог не допустил его до этого, и Григорий принужден был отправиться на Святую Гору. Впрочем, через 3 месяца он тем же палеологом с честью был вызван в Салунь. Здесь в скором времени святый Григорий впал в тяжкую продолжительную болезнь, так что все опасались даже за самую его жизнь. Но Бог продлил ее для новых подвигов. Не успел еще святый совсем оправиться от своего недуга, как получил от Иоанна Палеолога письмо, которым царь просил его приехать в Константинополь, чтобы прекратить ссоры и несогласия в царственной семье между им и его тестем Иоанном Кантакузиным. Григорий отправился, но на пути в Константинополь был схвачен огорянами и отвезен в Азию, как раб и пленник. Целый год находился святый в плену. Его продавали из одних рук в другие, из города в город. Такова была на сие воля Божия, дабы он, как апостол, переходя из города в город, проповедовал Евангелие Христово, утверждая православных в вере, поучая твердо держаться ее, укрепляя сомневающихся и раскрывая трудные для понимания тайны премудрости Божией о спасении. И он был действительно истинным апостолом Христовым. Со святым дерзновением входил святый Григорий в состязание о вере с огорянами и отторгшимися от Церкви Христовой еретиками, неправо учившими о земном служении Христа Бога нашего, о честном и животворящем кресте Господнем, о святых иконах и о поклонении им. Неверных он просвещал светом Евангелия, а порабощенных и плененных христиан утешал и укреплял, убеждая их к безропотному перенесению страдальческого креста своего, в чаянии наград и венцов небесных. Противники святого Григория дивились его премудрости и благодати, исходящие из уст его. Некоторые же из них в бессильной злобе подвергали его жестоким побоям, и ему пришлось бы пострадать даже до мученического венца, если бы те же самые огоряне не оберегали его, ожидая получить за него большой выкуп. И действительно, по истечении года болгары выкупили его из рук огаринских и возвратили его Солунской церкви. Прибытие святого из плена, сначала в Константинополь, было ознаменовано чрезвычайным торжеством невидимых ликов, носившихся над божественным Григорием, и сладостными песнопениями в похвалу его, приведшими в движение пристань, где он должен был выступить на берег, и был святый Григорий избранным сосудом Божиим. Отличаясь крутостью, незлобием и смирением, он в то же время продолжал дерзновенно выступать против врагов Бога и веры православной, с силой обличая и побеждая еретиков мечом Слова Божия. Побеждая зло добром, он никогда не слушал тех, кто извещал его о клеветах на него врагов его. Был великодушен и терпелив во всех скорбях и злоключениях. Гонение и всякое поругание вменял себе всегда за честь и славу, и был ему, как истинному ученику Христову, иго Христово благо, и бремя его легко. Святому Григорию дивились не только верующие, но и неверные. Глаза его всегда болели от непрестанно текущих молитвенных слез. Умертвив все страсти и поработив плоть духу, святый Григорий подвигом добрым подвязался, умиротворив Церковь Божию и веру православную от волнений и смут еретических, окончил течение своей подвижнической и страдальческой богоугодной жизни. В течение последних 3 лет святый Григорий силой благодати Божией сотворил немало чудес над болящими. Так друга своего иеромонаха Порфирия он 2 раза восставил молитвой от болезненного одра. Незадолго до своей блаженной кончины он исцелил знамением честного креста и молитвою 5-летнее дитя Золотошвея, страдавшее чрезвычайным кровотечением и уже обреченное на смерть, и возвратил ему совершенное здравие. Вскоре потом святый Григорий заболел и слег в постель. Почувствовав близкую кончину, он предсказал окружавшим и день отшествия своего в жизнь вечную. «Друзья мои, — говорил он им после праздника святого Иоанна Златоуста, — ныне я отойду от вас ко Господу. Сие знаю я потому, что являлся мне в видении божественный Златоуст и, как своего друга, с любовью призывал к себе». Действительно, в тот же самый день, 14 ноября, святый Григорий отошел ко Господу в его вечные райские обители. Когда он умирал, окружавшие его видели, что уста его еще что-то шепчут, но, как ни старались вслушаться в его слова, могли только разобрать: «В горне, в горне». Всеми словами святая душа его тихо и мирно отделилась от тела в горне. Когда блаженная душа его разлучалась с телом, лицо его просветлело, и вся та комната, где он почил, озарилась светом, чему свидетелем был весь город, стекавшийся к святительским мощам для последнего целования. Так благоволил Бог всем чудом прославить своего верного угодника, который при жизни своей был светлым жилищем благодати и сыном божественного света. Оставив тело свое, преславно просветившееся ангельскую чистотою, после смерти своей стаду своему, как богатое наследство и сокровище, святый Григорий неоскудно подает и до ныне исцеление всем недужным и немощным, отовсюду приходящим с верою к святым мощам его, во славу Христа Бога нашего, ему же, с обезначальным его Отцем и с пресвятым, благим и животворящим Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь святителя, глаз 8. Православие святильничье, церкви утверждение учителю, монахов доброта, богословов поборничей непреоборимой, Григорию чудотворче, фессалоницкое похвало, проповедниче благодати, молись и выну, спастися душам нашим. Кандак, глаз 2. Премудрости священный и божественный орган, богословием, светлую согласно трубу, воспеваем тебя, Григория, богоначальниче, но яко ум уму первому предстоя, к нему ум наш отче настави, да зовем, радуйся, проповедниче благодати. Житие преподобного Филиппа Ирапского. княжение великого князя Московского и всея России Василия Иоанновича в пределах Вологодских, вблизи обители преподобного Корнилия, появился некий отрок по имени Феофил. Он поселился у одного человека по имени Василия. Пропитание он снискивал именем Христовым. У юноши был благочестивый обычай каждый день посещать божественную службу, каждую ночь проводить в молитве, беспрестанно бодрствуя. Видя смирение Феофила, его кротость и любовь к молитве, все стали дивиться сему юному отроку. Никто никогда не видел, чтобы он принимал участие в детских играх или смеялся. О нем сказали преподобному Корнилию. Преподобный повелел привести к себе отрока. Корнилий тихо и кротко спросил юношу, кто он и откуда родом, как его зовут и где живут его родители. Заплакав, отрок поклонился в ноги святому и сказал: «Прости меня, честные отчи, я не помню своих родителей. Остался после них в малых летах. Сказывали мне, что они были крестьяне, а мне имя Феофил. Скитался я, питаясь именем Божиим, не знаю, как пришел сюда, и теперь живу здесь у своего хозяина. Молю тебя, честные отчи, позволь мне потрудиться в твоей обители, сколько я могу». Святой Корнилий своими прозорливыми очами провидел, что он будет избранным сосудом Божиим. Он повелел принять Феофила в монастырь и поручил его ризничему. Отроку тогда было всего 12 лет. Со дня поступления в монастырь он начал усердно служить братьям. Отличался великим послушанием и смирением. Около 3 лет служил он так братьям. Видя его рвение и кротость, ризничий сообщил о сём преподобному Корнилию. Все иноки любили трудолюбивого отрока. Когда ему исполнилось 15 лет, преподобный Корнилий призвал его к себе и сказал: «Дорогое мое чадо, ты вполне достоин восприять иноческое пострижение». Феофил с радостью ответствовал: «Всего более желает сего душа моя. Прошу тебя, святые отчи, немедли исполнить сие благое и богоугодное дело». Сам преподобный Корнилий, наставив блаженного, постриг его в иноки, причем ему дано было имя Филипп. Для духовного руководства отдали юного инока весьма искусному и благочестивому иноку Флавиану. Прежде всего он научил святого Филиппа грамоте. Господь помог своему верному рабу. В короткое время Филипп хорошо изучил грамоту и мог быстро читать книги Священного Писания. Много лет подвязался в обители преподобный Филипп, исполняя все послушания. Он то прислуживал в церкви, то работал в пекарне, носил воду и дрова, днем исполнял разные работы для братья, а ночью молился. Особенно строго он соблюдал пост и подавал пример истинного воздержания. Братья дивились таким подвигом преподобного и стали просить святого Корнилия, чтобы он поставил у них Филиппа пресвитером. Блаженный охотно исполнил их просьбу. Тогда Филипп усугубил свои подвиги, так что иноки еще более стали удивляться его добродетельной жизни. Заметив сие, Филипп смутился духом и стал скорбеть. «Горе мне, — помышлял он в себе, — я уже получил себе награду от людей. Какой мзды мне еще ожидать от Господа в день судный? Нет, горе приносит мне хвала людская». Желая избегнуть славы, он вознамерился покинуть обитель и направиться туда, куда ему укажет Господь. О сём он поведал блаженному Корнилию. Святый старец, преподав ему душеполезное наставление, дал ему свое благословение и с миром отпустил из своей обители. Преподобный Филипп начал молиться Пресвятой Богородице: «Услышь меня, скорая помощница, избави меня от скорби, которая смущает сердце мое. Однажды ночью, когда он, по своему обычаю, стоял в монастыре на молитве и воспевал канон в честь Адигитрии, вдруг услышал он глас: «Возлюбленный раб мой, выйди отсюда и ступай, куда я укажу тебе». Святый посмотрел в оконце своей кельи и увидел, что на южной стороне сияет великий свет. Он ужаснулся от всего видения и в страхе выбежал из своей кельи. «Сие есть то место, — подумал он, — которое мне указано свыше, да будет воля Господня». Возвратившись в келью, он окончил свою молитву и долго размышлял о бывшем ему видении. Когда он утром направился к церкви, снова сподобился услышать глас: «Выйди из сей обители и ступай, куда я тебе укажу». После сего святый Филипп в следующую ночь вышел из монастыря, не имея с собой ничего, кроме одежды, какая была на нем, и отправился в дорогу. Он пришел на Кубенское озеро, в монастырь Всемилостивого Спаса, и отсюда продолжал свой путь, отыскивая себе место, удобное для безмолвия и иноческих подвигов. При всем он питал свою душу такими размышлениями: «Бежим плотской жизни, как некогда народ еврейский бежал от рабства египетского. Уклонимся от серебролюбия, ибо оно корень и начало всякого зла. Да будет Господь моим водителем и наставником». Преподобный Филипп пришел на Белое озеро в волость Андугу, стал обходить ту страну и в лесу на берегу реки Андуги нашел одно прекрасное место, тихое и уединенное. «Все покой мой, зде вселюся!» — воскликнул он и обратился с благодарственной молитвой к Господу. Истомленный долгой дорогой, преподобный лег под одной развесистой сосной и уснул. Во сне ему явился ангел Господень и сказал: «Филипп, здесь Господь уготовил тебе место». Блаженный тотчас же пробудился и стал молиться Пресвятой Троице. Утром на следующий день он отправился к правителю той волости, князю Андрею Васильевичу Шелешпанскому. Пришедший к князю, блаженный стал просить его о том месте, где ему было видение. Князь вместе с блаженным отправился на то место и своим посохом очертил пространство от реки Андыги до Малого Ирапа и позволил блаженному здесь жить. Преподобный обвел то место рвом, устроил себе на берегу реки келейку, вертепец малый, и начал молиться Господу о спасении души своей. У князя Андрея был брат, князь Иоанн. Когда князь Андрей сказал своему брату о том, что в их волости поселился блаженный Филипп, князь Иоанн, по наваждению дьявольскому, сильно разгневался на своего брата и на блаженного Филиппа. При народе и священниках он начал укорять своего брата: «Ты пустил сюда сего человека, а у меня он не спрашивался. Вот я поеду к нему, прогоню его оттуда и не позволю ему жить там». Напрасно князь Андрей вместе с священниками и народом уговаривал брата не делать зла святому человеку. Князь Иоанн еще более рассердился, вскочил на коня и поскакал в пустыню, намереваясь изгнать оттуда святого. Когда князь подъехал к Малому Ирапу, конь остановился и не пошел через ручей. Князь ударил его бичом, но конь, закусив удила, понесся обратно, примчал князя в село, где он жил, и здесь у церкви Николая Чудотворца сбросил князя, а сам понесся далее и в верстах в двух и сдох. Падая, князь ударился о камень и умер. Князь Андрей похоронил брата и отправился к преподобному Филиппу. Он стал давать пустыннику серебро на помин своего брата. Преподобный же серебра не принял, но попросил землю между ручьями Большим и Малым Ирапом. Князь Андрей охотно исполнил его просьбу. Он закрепил за ним всю ту землю, приказав своим крестьянам слушаться преподобного и всячески помогать ему. С его времени князь Андрей и многие другие стали иметь большую веру к преподобному и просить его молитв и наставлений. Блаженный поставил себе часовню и келью, а потом задумал построить храм во имя Пресвятой Троицы. Многие приходили к Филиппу помолиться в его часовне. Преподобный получал их о пользе душевной и говорил им: «Послушайте, отцы и чада, исполним дело благое и полезное для душ наших. Построим церковь во имя Святой и Живоначальной Троицы». Слыша сие, народ охотно стал помогать святому. В скором времени с помощью Божией и по молитвам святого Филиппа они построили церковь и украсили ее по мере своих сил. Сам князь Андрей Васильевич пожертвовал церковь книги и утрей. Наконец храм сей был освящен, и в нем стали возноситься молитвы и словословия Господа. Вновь возникавшую обитель назвали Красноборской пустыней Филиппа Иракского. Слава о святом подвижнике стала распространяться, и многие приходили к нему, и спрашивая его молитв и назидания. Всех блаженный Филипп поучал, всем давал советы полезные, за всех молился, всех ободрял и утешал. «Будем жить мирно и кротко», – наставлял святый всех приходивших к нему. «Любите родителей своих и почитайте их. Да сохранит вас Бог мира во всяком мире и тишине. Любовь имейте ко всем сродникам вашим, ко всем нищим и убогим, ибо они наши ближние. Вспомни, что сам Господь возлюбил нищих. Братья, не станем возноситься, но будем кротки и смиренны, ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать». Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Получая так других, святой Филипп усугублял все более и более свои подвиги. Все время воспевал богодухновенные псалмы Давида, исполняя в точности все правила иноческой жизни. Особенно он советовал всем читать псалмы. «Внимайте, чадо», — говорил он, «что ничто так сильно не прогоняет от нас бесов, как пение песни Давидовы». Однажды, когда блаженный стоял на молитве в своей келье, вдруг он услышал трубный звук и шум, как бы от воинской рати. Блаженный удивился: «Откуда сей трубный глаз? Ведь здесь нет брани». Между тем нечистый дух, который производил сей шум, приблизился к святому и сказал: «Нет, брань есть, она ведется против тебя. И если ты не хочешь вести сей брани, то ступай, спи, и мы не станем воевать против тебя». Святый, сотворив молитву, оградил себя крестным знамением и воскликнул: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут». Псалом 67, стих 2-3. Тотчас вся сила бесовская исчезла. Блаженный Филипп, видя сие, воскликнул: «Крепок и силен Господь». С тех пор блаженный еще более стал подвязаться в посте и молитвах. Лукавый сам не мог уже более досаждать ему, а начал подучать на него злых людей. Они вооружились на святого мужа и хотели изгнать его от того места, указанного ему Богом. Видя, что люди делали ему зло по внушению дьявола, святый молился за своих досадителей, говоря: «Не вмени им сего в грех, Господи, и прости им все согрешения». Тогда другие люди, видя его незлобие и терпение, говорили друг другу: «Вот святый человек, не помнит злобы и досады, а только молится о своих досадителях». Однажды дьявол в образе монаха подошел к келье святого и стал стучаться. Блаженный сказал: «Сотвори молитву». Дьявол же отвечал: «Ныне и присно, во веки веков». Тогда святый снова потребовал, чтобы монах произнес молитву, но дьявол опять повторил свой ответ. Святый же третий раз приказал монаху произнести молитву, но последовал тот же самый ответ. Святый сказал: «Скажи так: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бес, услышав сие, быстро исчез, как будто его полил огонь. Тогда святого Филиппа объяло раздумье. Он даже думал оставить то место, но услышал глас: «Не смущайся, раб Божий, пребывай здесь, как я повелел тебе. Тогда сподобишься лицезреть славу Божию и обретешь покой душе своей». Блаженный Филипп жил одиноким отшельником в Красноборской пустыне. Слыша о его подвижнической жизни, многие благочестивые люди, иноки и миряне, с разных сторон приходили к нему ради душеспасительной беседы, прося святого поведать им, как спасти душу от греха. Обычными посетителями и собеседниками его были крестьяне Андожской волости. Блаженный с любовью поучал всех простым и кротким, но сильным и задушевным словом. Иноком говорил о трех добродетелях, дающих им власть над нечистыми силами, о нестяжании, многом бдении и усиленной молитве. Напоминал о том, как жестко и скорбно иго иноческого жития, и как жили прежние иноки, навыкшие жестким житием и молчанием служить Богу. Мирским людям внушал любить ближних, особенно помогать нищим и убогим, соблюдать ко всем правду. Указывал на силу духа отцов и на слабодушие нынешних людей. В пример терпения в скорбях ставил святых мучеников и блаженных постников, превзошедших страданиями и лишениями меру естества человеческого и вечно живущих в памяти людей. Учил наблюдать за своими мыслями, помышлять о вечном будущем, а не о маловременном настоящем. На вопрос собеседника, почему мы осуждаем других, блаженный отвечал: кто осуждает других, тот еще не уразумел себя, не вел борьбы с самим собой. Любопытствовавшим он рассказывал о себе, как он, крестьянский сын, еще в детстве оставшись круглым и бесприютным сиротой, скитался, питаясь Христовым именем, как пришел в обитель к преподобному Корнилию и навыкал иноческому жительству, день проводил на службе монастырской, в трудах телесных, а ночью молился до заутренней, кладя по 100 поклонов на каждой из 18 ступеней храма, и как поселился на Иерапе. Однажды некий поселенин по имени Милетий пришел к блаженному Филиппу, прося у него наставления. Питая глубокую веру к святому, Милетий часто посещал обитель блаженного. На сей раз он остался ночевать у святого Филиппа. До позднего вечера святый все беседовал с поселянином. Наконец, преподобный стал совершать свои вечерние молитвы. А Милетий, одержимый дремотой, скоро заснул. Около полуночи он проснулся и окликнул блаженного, но его не было в келье. Милетий открыл оконце, посмотрел по направлению к церкви и видит: святый с воздетыми руками стоит на коленях у церкви и молится. Руки его светились, как огненные свечи. Милетий, затворив окно, стал молиться Пресвятой Троице, дивясь всему видению. Потом он рассказал о сём многим, и слышавшие стали иметь великую веру в блаженного. Так жил преподобный Филипп 15 лет в своей пустыне, ожидая блаженного покоя и отхода души своей ко Господу, ободряя себя словами: «Терпи, Филипп, мужайся и крепись». Непрестанно он молился и вызывал из глубины своей чистой души: «Боже, Вседержителю, умири мир, помилуй и спаси всех православных христиан, подашь им тишину и благоденствие и очисти их от всех грехов. И милостив и долготерпелив ты, Господи, ждешь от нас покаяния и не хочешь смерти грешников. Велика твоя милость и беспредельно твое милосердие. И ты, милостивая госпоже, Пресвятая Богородица, скорая наша помощница и заступница, моли непрестанно за нас, сына твоего». В сие время к преподобному пришел инок из Спаса Каменного монастыря, что на Кубинском озере. Сего инока звали Германом. Пришедший стал просить преподобного Филиппа, чтобы он позволил ему пожить вместе с ним в пустыне. «Тяжко и прискорбно здесь жизнь, братья», — ответствовал святый на просьбу Германа. «Терпение, отче, начало спасению. Потерплю о Христе, сколько возмогу», — отвечал тот. С того времени они начали вместе подвязаться в трудах и молитвах. Видя, как жил многоподвижный пустынник, Герман начал иметь великую веру в блаженного Филиппа. Много с ним беседовал, расспрашивал его о прежней его жизни, и все, что рассказывал ему о себе преподобный, записывал на память будущим родам. Долго еще подвязался блаженный Филипп вместе с Германом. Провидя скорую кончину, преподобный однажды сказал Герману: «Прошу тебя, любезный брат мой, не оставляй меня до моей кончины, ибо недолго мне осталось быть с тобою». Сего времени преподобный усугубил свои молитвы. Блаженная кончина его последовала в ночь на 14 ноября 1537 года. В полночь Герман, проснувшись, был удивлен необычайным благоуханием, которое распространялось по всей келье. Взглянув на ложе преподобного, он увидал, что Филипп уже предал Господу свою душу. В лице праведника светилось необыкновенным светом. Герман, не имея сана иерейского, не мог сам предать погребению тело святого Филиппа. По воле Божией утром пришел в ту пустыню священный инок Иов. Вместе с Германом он благоговейно похоронил святого Филиппа. Таково было житие сего преподобного, богатого своим смирением и великого своими подвигами во славу Пресвятой Троицы. Аминь. Память благоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры. Святой Юстиниан, император Византии, был славянин. Он родился в селении Вердяне, близ города Среца, в нынешней Болгарии. Его дядя Юстин, который также был уроженец Вердяны, пешком в одном тулупе пришел в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, быстро возвысился, а потом сделался даже императором. В Константинополь он перевел вслед за собою из Вердяны свою жену Лукиню, с ее сестрою Беглиницею, матерью Управды. Этот Управда по смерти Юстина и занял византийский императорский престол с именем Юстиниана. Император Юстиниан известен в истории своими успешными войнами с врагами Византийской империи, а также изданием полного собрания римских законов. Но сверх того, он прославился своими заслугами в пользу христианской церкви и православия. Так он предпринял немало забот к распространению христианства и к искоренению язычества. Закрыв языческие школы в Афинах, он повелел, чтобы преподавание наук вели иноки. Язычество более всего подвергалось его преследованиям в самой столице его царства Византии, а также и в Малой Азии. С целью обращения ко Христу язычников Юстиниан послал в Малую Азию Иоанна, епископа Ефесского, и тот крестил там до 70 тысяч язычников, а император построил для обращенных до 90 церквей. Наряду с распространением христианства Юстиниан родил о сохранении чистоты православной веры. В его царствование продолжали беспокоить православную церковь несториане, которые учили, что Христос не был Богочеловеком, а что божество только обитало в нем, как в простом человеке. И еще более несториан волновали церковь монофизиты, учившие, что в Иисусе Христе божеское естество поглотило человеческое. Против этих-то произвольных измышлений человеческого разума Юстиниан составил песнь «Единородный Сыне и Слове Божий», которую повелел петь за богослужением. По его же стараниям в 553 году был созван Пятый Вселенский Собор для осуждения несторианских мыслей в сочинениях Федора Мопсуецкого, Феодорита Кирского и Ивы Едесского и для прекращения раздоров в церкви. Ревнитель православия и благочестия, Юстиниан много заботился о богослужении православной церкви и о благолепии храмов как мест богослужения. В своем своде законов он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании праздника Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородицы и других. Кроме того, Юстиниан построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Юстиниана считается храм Святой Софии при мудрости Божией в Константинополе. Построенный еще равноапостольным царем Константином, этот храм при Юстиниане был сожжен во время одного бунта. Благочестивый царь собрал лучших строителей, не щадил золота и денег и соорудил храм на удивление векам по своему величию и красоте. В своей частной жизни Юстиниан проявлял высокое благочестие. Всегда набожный, он проводил Великий пост в суровом воздержании и молитвах, не вкушал хлеба, а довольствовался растениями и водой, да и то через день и два. Так, живя в чистоте и благочестии, он царствовал 39 лет и мирно скончался о Господе. За заслуги церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислена к лику святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии. Примечание. Примечание к житию святого апостола Филиппа. Вифсаида Галилейская находилась на северо-западной стороне озера Галилейского, в северной части Палестины, близ городов Капернаума и Хоразина. Ныне здесь одни развалины и груды камней, поросших травою. Море Тивериадское – это другое наименование того же Галилейского озера, усвоенное последнему по имени Тивериады, Галилейского города на юго-восточном берегу Галилейского моря. Динарий – древняя еврейская монета стоимостью около 21,5 копейки. 200 динариев таким образом равнялось приблизительно 43 рублям. Дафан и Аверон, сыновья Елиава из колена Рувимова, были изменниками, составившими заговор против Моисея и Аарона, и зато наказаны от Бога страшную казнью. Земля разверзлась и поглотила их. Книга чисел, глава 16. Кандакийские города, то есть и эфиопские. Имя Кандакия было общим наименованием цариц эфиопских. Эфиопия находилась в Африке, к югу от Египта, нынешняя Нубия. Азот, с еврейского «укрепленное место», крепость, глубокой древности богатый и укрепленный город филистимский, находился на восточном берегу Средиземного моря. При Маковеях он был сожжен и разрушен, потом восстановлен, но уже не имел прежней силы. Ныне здесь небольшое селение Ездуд. Иерополь. Наименование нескольких городов в древности. Иерополь сирийский, после у греков Бомбика. Со времен Константина Великого главный город Ефратской провинции. Теперь сохранились от него одни развалины у нынешнего Мембидж. Лидия и Мизея, северо-западные области Малой Азии. Апостол Варфоломей, он же Нафанаил, называвшийся первым именем по отцу из лика 12 апостолов. Память его 11 июня, а также 25 августа, день празднования, перенесения мощей его, и 23 апреля вместе с апостолами Лукою и Климентом. Память святой Мариамны совершается 17 февраля. Иерополь Фригийский находился в южной части Фригии, в средней части Малой Азии, между реками Ликусом и Меандром. В древности довольно значительный город, особенно славившийся ломкой мрамора и теплыми источниками. Ныне носит турецкое название Памбук Калиси, город хлопчатой бумаги. По сходству с кипами хлопчатой бумаги, белыми на вид скал, бугров, утесов, равнин, берегов реки и каналов, от осадки воды, от спускающихся с высоты гор ручьев. Ныне здесь одни развалины, и место это служит пристанищем для прокаженных. К всему сказанию о мученической кончине святого апостола Филиппа древние повествования присоединяют еще, что за 7 дней до кончины он сам предсказал свою смерть. Апостол Филипп мученически скончался в царствовании римского императора Домициана в 90-м году по Рождестве Христове, будучи 87 лет от роду. Мощи его около 560 года были перенесены в Рим, где и ныне почивают в церкви 12 апостолов. Одна рука святого апостола хранилась в Константинополе в храме Богородицы Всенепорочной. Византийский император Мануил Комнен даровал ее как святый и драгоценный залог племяннице своей Марии, когда выдал ее в 1167 году в замужество за иерусалимского короля Амурия. В 1204 году святыня сия перенесена была во Флоренцию. Город Албань в Азии на границе с Кавказом. Ликаония – одна из серединных областей Малайзии, граничащая с Фригией. Примечание к житию святого Григория Паламы. Святой Григорий Палама жил в XIV веке. Фессалоника, ныне Солун, весьма значительный древний город Македонии, лежал в глубине Большого Солунского или Фракийского залива при Эгейском море, архипелаге. В настоящее время город этот под именем Салоники, после Константинополя первый торговый и мануфактурный город в Европейской Турции с весьма многочисленным населением. Афон – узкий гористый полуостров на юге Македонии, дающийся в Эгейское море и омываемый Стримонским и Сингитским заливами, знаменитый рассадник православного монашества, заселенный одними только иноками, святыни Востока и главный центр восточного монашества. Потапецкий монастырь находится на северо-восточном склоне Афона, близ моря. Основание его преданием приурачивается к первым временам существования монашества на Востоке, к концу IV века, и связано с именем императора Феодосия Великого. С X века Ватопед приобрел первостепенное значение на Афоне, которое сохраняется до настоящего времени. Преподобный Афанасий Афонский был главным основателем и устроителем монашеской жизни на Афоне и первым ее законодателем. Представление, 1060 год. Память его совершается 5 июля. Обитель его по своему первостепенному значению, именуемая Лаврою, находится на самой южной оконечности Афона, при подошве его близ залива Контесса. Агаряне, арабы, магометане. Великомученик Дмитрий Солунский. Память его совершается 26 октября. Святый Григорий принял сан священства, когда ему было около 30 лет. Есфигменский монастырь, один из древнейших святогорских монастырей, находится на северо-восточном склоне Афона. Калабрия – низменный полуостров в Южной Италии. Святый Григорий и его сподвижники Афонские учили и доказывали самой жизнью, что постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрестанным упражнением в богомыслии и молитве, умным деланием человек может достигнуть озарения свыше, но может зреть не сущность божества, которая, обитая в свете неприступном, недоступна для ограниченной греховной природы человека, а лишь проявление божественной сущности, открывающейся безмолвствующим в образе света, который можно видеть иногда и телесными очами, как это было на Фаворе при преображении Господнем, и при всех явлениях и откровениях божества в виде света и огня, например, Моисею и Илии, или древним христианским подвижникам, например, Антонию Великому. Все боговицы видели и телесными, и умными очами свет божественный, отблеск божества. Этот свет фаворский и все проявления божества называются у них несозданными и божественными, как не создано само существо Божие. Учение это, по своему существу таинственное и непостижимое для ума естественного, в то же время убедительно и непреложно для верующего сердца. Иоанн XIV, Апрен, патриаршествовал с 1332 года по 1347 год. Андроник III, палеолог, византийский император, царствовал с 1328 по 1341 год. Собор в Константинополе происходил в 1341 году. Впоследствии ересь варлаамитов была обличена, и последователи ее преданы анафеме еще на нескольких соборах в 1347, 1351, 1352 и 1368 годах. Последний состоялся уже по кончине святого Григория Паламы. «Напыщенный мирской и тщетной мудростью, — говорил святитель Божий, и не внимающие мужам, опытным в духовном учении, когда слышат о свете, осиявшем Господа на горе Преображения и виденном апостолами, думают видеть в нем нечто чувственное и сотворенное, почему и сей вещественный, незаходимый и вечный свет, превышающий не только чувства, но и самый ум, низводит до чувственного и сотворенного света, хотя и сам, просиявший светом на Фаворе, ясно показал, что свет не сотворен, назвавший его Царством Божиим. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 20. Царство же Божие, уже ли есть что-либо сотворенное и служебное? Уже ли Господь восприял на горе какой-то иной свет, которого дотоле не имел? Да удалится от нас сие хуление, потому что кто думает так, тот должен признать во Христе три естества, то есть Божие, человеческое и оного света. И так веруем, что Он явил в преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который скрыт был у Него под завесою плоти. Сей же свет был свет божеского естества, поэтому и несотворенный божественный. Так и по учению богословствующих отцов Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего дотоле не имел, но показавши ученикам своим только то, что у него было. Свет Фаворский был свет божества. Царица Анна, вдова императора Андроника III Палеолога, который в это время уже умер. Исидор I, патриарх Константинопольский, с 1347 по 1349 год. Иоанн VI Кантакузин, византийский император, с 1341 по 1355 год. Вследствие возникших из-за царского престола смут, он принужден был разделить царство с Иоанном V Палеологом. Болгарский царь Стефан. Сербский краль Стефан Душин, 1336-1355 год, которому была подчинена и Болгария. Лемнос, остров Эгейского моря, архипелага, к востоку от Афона, в 6 квадратных миль величиной. Иоанн V, палеолог, византийский император, царствовал с 1341 по 1376 год. Агаряне, то есть магометане. Память святого Иоанна Златоуста совершается 13 ноября. Святой Григорий Палама скончался 14 ноября около 1360 года, 63 лет от роду. После себя он оставил более 70 сочинений. Выражение современника святого Григория Палама Константинопольского патриарха Филофея, представление 1376 год. В Синоксаре на неделю второй седмицы Святой Четыредесятницы служба святого Григория была составлена патриархом Филофеем вскоре по его кончине. В ней Палама прославляется как богословская труба, огнедуховные уста благодати, честное духоприятелище, столб церкви непоколебимый, река премудрости, светильник света, звезда ясная, свет просвещающая, цивница прекрасная духа, золотосияющий язык, небо-таинник Троицы, проповедник божественного света, меч, сокрушающий гордость Варлаамову и всякую силу еретическую, как ткань паутины, исцелитель недугов человеческих, святейший отец, пастырь добрый, положивший душу свою за овцы, твердый страдалец и постник, благочестие поборник и нечестие противник, теплой веры предстатель, великий наставник и учитель, велий монашествующих украшений и так далее. На соборе 1368 года, на котором Варлаам и его сторонники были окончательно анафематствованы, среди других статей была провозглашена вечная память святейшему митрополиту Солунскому Григорию Палами, который низверг этих еретиков. За необычайные великие заслуги православной вере Святая Церковь, кроме Дня памяти святого Григория Палама 14 ноября, установила ему еще празднование во вторую неделю Великого Поста, называемую неделю святотворных постов. Совершив предшествующую неделю празднование торжества православия над всеми ересями недели православия, Церковь в эту неделю празднует торжество православного подвижнического учения над всеми противными ему лжеучениями. Первое торжество – общее всех православных христиан, второе – по преимуществу подвижников, иноков. Из посмертных чудес святого Григория Палама особенно замечательно следующее чудо, запечатлевшее и засвидетельствовавшее православие и силу благодатного учения святителя Божия. На острове Сатурниния в день памяти святого Григория во вторую неделю Великого Поста франки разгулялись, набрали с собой мальчиков и стали плавать на лодках по морю при совершенной тишине и ясной погоде. В то время, как они таким образом веселились, демон внушил им злую мысль на собственную погибель. Всплескивая руками, как неистовые, они вместе со своими детьми вопили: «Анафема Палами, анафема Палами, если свят Палама, пусть утопит нас!» И божественный Григорий Палама, по их собственному чуду, испросил им у Бога желаемые ими отмщение. Пучина разверзлась, и несчастные вместе с лодками погрузились в море и потонули. Примечание к житию преподобного Филиппа Ирапского. Василий Иоаннович занимал великокняжеский престол от 1505 по 1533 год. Память преподобного Корнителия Комельского 19 мая. Наименование Дигитрии, то есть путеводительницы, было усвоено Смоленской иконе Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это наименование одни объясняют тем, что сия святая икона сопутствовала греческим императорам в походах, другие объясняют это тем, что святая икона Дигитрии первоначально была в монастыре путеводителей на берегу Мраморного моря. Отправляющиеся в плавание моряки молились пред всей святой иконы. Существует еще третье объяснение. Два слепца, по указанию самой Богоматери, были приведены к сей иконе и получили исцеление. Празднование иконы Божией Матери Дигитрия 28 июля. Кубинское озеро находится на юго-западной части Вологодской губернии. Андега – река в Новгородской губернии. Красноборская Троица Филиппа Ирапская пустынь, ныне заштатная, находится в пределах Новгородской епархии в 52 верстах от города Череповца. Примечание к памяти благоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры. Средец. Теперь София, столица Болгарии. Несторианство. Основатель ереси был Несторий, Константинопольский патриарх IV века с 428 по 431 год. Единородный Сын и Слове Божий. В настоящее время песня эта поется за литургией пред малым входом. Федор Мопсуецкий, епископ Мопсуеции, города в области Киликии в Малой Азии. Феодорит, епископ города Киры в Средней Греции. Оба жили в IV веке. Последний написал несколько сочинений в опровержении Кирилла, епископа Александрийского, который был противником Нестория. Впоследствии от своих несторианских мыслей Феодорит отказался и умер в мире с церковью. Ива, пресвитер города Едессы, был современником Федора Мопсуетского и Феодорита Кирского. Пятый Вселенский собор был создан по следующему поводу. Монофизиты после осуждения их на Четвертом Вселенском соборе возбуждали волнение в церкви, обвиняя представителей православия в несторианстве. Основанием для такого обвинения послужило то обстоятельство, что на Четвертом Вселенском соборе не были осуждены несторианские мысли Федора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского, из отрицания которых мыслей выходили сами монофизиты. Чтобы отнять у монофизитов повод к обвинению православных в сочувствии несторианам, и был создан собор для решения вопроса о правоверии указанных отцов. На соборе было произнесено проклятие на учение и лицо Федора Мопсуетского, безусловно. Но относительно Феодорита и Ивы осуждение ограничилось только некоторыми их сочинениями. Сами же они, как отказавшиеся потом от своих еретических мыслей, не были подвергнуты анафеме. Благоверный Юстиниан скончался 14 ноября 565 года.